Дом. Хм, а Шот звонил в 7 вечера. Удивился Артем, увидев сообщение о пропущенных звонках. 10 пропущенных. Наверное, снова хочет мяса, почти на халяву. Парень ухмыльнулся и, поставив телефон на зарядку, побрел в ванную, после чего рухнул спать.